От любви до ненависти один коридор. Был в квартире жилец вне иерархии. Вообще. Инопланетянин. Ему даже по телефону никто никогда не звонил. Я с ним чаи гонял. Домой он приходил только спать. За час до чего и ставил чайник. Утром уходил. В Амхат. Там всю жизнь помощником зафлита проработал. Пенсионером ходил в театр просто жить. Булгакова когда-то знал. Звался всеми Юрич, по отчеству. Вот Юрич говорил, часто похлопывая меня по коленке или вздымая перст с ухоженным ногтем: «Терпите, Алексей, Господь терпел и нам велел». Теперь в России надо либо терпеть, либо чемоданы собирать. Раньше еще выбирали стрелять, как французы, как вообще европейцы. Из трех вариантов терпеть самый русский, потому что самый трудный. Но другие два бессмысленны. Так-то, дружок мой Алеша. Еще помню, философствовал тихим, обмелевшим голосом старого курильщика. Прошлого нет, оно прошло. Будущего нет, не наступило. Есть настоящее, но оно почти безлюдно. В нем живут, им живут только те, кто способен любить, а таких очень мало. Остальные живут прошлым и будущим. Остальные — это начальники и преступники. Они живут тем, чего нет, то есть не живут. И потому это самые страшные люди, Алексей. Им не жалко ни жизни своей, ни чужой, ни вообще жизни. Они погубили Россию. Я молча слушал его речь на суде, который он вершил одиноко у края долгой, кончающейся своей жизни. У меня не было права говорить на этом суде. Юрич свое право оплатил. Глеб Юрьевич имел также право. Кстати, до революции в нашей квартире жила семья его жены. Во всей квартире одна семья. В одном из ранних рассказов Булгакова сказано: «Кто жил в коммуналке, тот видел ад». Про Булгакова Юрич говорил: «У него Воланд людей наказывает, но и жалеет, и прощает. Это дьявол-то, этих-то людей. Учитесь жить у Булгакова, Алексей». Князь умер во сне. В его комнату вселились Капусткины, и понеслось. Они приехали в Москву по лимиту. Он не пошел на завод, на производство. Он пошел туда, где сразу дают ключи от собственной комнаты. Он пошел в милицию. Через полгода его оттуда, из нашего районного отделения, выгнали. Начальник отделения мне потом нехотя откроет за что. За садизм и пьянку. Но жилье князя за Капусткиным, конечно, оставили. Тетя Лида, жива еще была, мрачно шутила: «Из грязи в князи». И понеслось, говорю. Сначала, женившись, жену в сберкассе в окошечке нашел. Пытался город этот догнать. Купил магнитофон, гитару. Заходить ко мне стал. Просить в пол, а не в глаза, глядя: «Дай записи переписать». Заметив, что я к телефону общему выбегаю в кимоно для дзюдо и карате, накидывал для скорости, Капусткин стал, выходя из комнаты, надевать домашний халат жены по цвету и фасону, похожий на мой. Даже сходил с супругой на пару моих творческих вечеров, где классные актеры московских театров исполняли мои песни и поэмы. Но скорость сбавил. на столичных достопримечательностях вскоре поставил крест. Засел дома, запел, на магнитофоне крутил только Пугачеву. А потом стал Москве мстить. За что? Начал с того, что кулаком разбил витрину старинного мехового магазина на Пушкинской. Он с витрины ничего не взял, только обрушил манекен, стройную печальную блондинку в пышной шубе. Получил 15 суток. Вышел, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку из нашего подъезда. В лифте. Прокусил ей губу. Хорошо старухи соседки по площадке ее отняли, любимицу детей двора и пенсионеров, которым по магазинам бегала. Еле сослуживцы, бывшие из отделения, братья по классу, лимитчики из деревни, дело замяли. На силу замяли вскоре и поножовщину. Придумал Капусткин с женой, видать, по совету бывших его коллег, способ от тюрьмы спасаться. Срочно, как только чего-нибудь решеткой пахнущее вытворит, ребенка делать. Два раза тюрьмой пахло. Первых двоих родили. За избиение жены, а бил лежачую ногами, да не ее одну, а сестру с племянницей рядом валил, по троим ногами топотал, а я отнимал. За пьянку и прогулы засветило ему ЛТП. Третьего штампанули. Но, видать, с властями бодаться устал. Сначала на подъезд спикировал, как бывало станет его от выпитого мутить, сразу на лестничную площадку выбегает, вызывает лифт и в него все изнутра выхлестывает, чтобы старухи и дети, не в силах на верхние этажи топать, по щиколотку в его содержимом, носы зажав, ездили до дверей. Но поймали его за этими шалостями мужики, отдубасили. Капусткин сконцентрировался на месте жительства. Бабкам в квартире стал убийством угрожать. Ветерана, собутыльника, отлупил. На меня, московскую штучку, переключился. Род занятий моих просек. В общую ванную комнату, что у меня за некапитальной тонкой стенкой, на удлинителе магнитофон дотянет, и на полную катушку белую панаму, или айсберг в океане, или лично в полный голос мурку. Прикинул культурный уровень тех, кто звонит мне, трубку снимет, когда меня нет, и матом. А то протянул в комнату к себе самовольно отвод от телефонной нашей линии и давай в разговоры мои телефонные встревать на своем-то язычке. Или вообще меня от линии отключать во время моей беседы, когда захочет. И все драться провоцировал. Никак понять не мог, что я ненавижу насилие. И кроме того, что если бы он упал у меня как-нибудь не так, его закадычные собратья по классу и бывшей службе упекли бы меня, как я это смекал, с той же скоростью, с какой возвращали его домой из кутузки, когда он им попадался. А в тот злополучный день, вернее, в ту ночь, он, начав с вечера топором и молотком ладить на кухне напротив моей комнаты какие-то ящики, в час ночи на мой вынесенный будильник и молча ему показанный, поднял топор. Помню, меня рассмешила нелепая в его устах трагикомичная провинциально-балаганная фраза: «Так умри же, собака!» Но не попал он по мне только чудом.